Так он, выходит, мертв? Неужто, наконец, совсем навеки мертв? Уильям Кангриф. Невеста в трауре. Следующим утром, без четверти девять, Страйк медленно спускался по металлической лестнице, в который раз спрашивая себя, почему он до сих пор не сделал заявку на ремонт лифта, пусть даже тесного, как птичья клетка. Распухшее колено до сих пор болело после вчерашнего падения, поэтому он отвел себе час, чтобы добраться до Ледброк Гроув. Каждый раз брать такси выходило слишком накладно. На тротуаре порыв ледяного ветра полоснул его по щекам, и тут же перед глазами побелело, в считанных дюймах от его лица заполыхали вспышки фотокамеры. Он моргнул и загородился ладонью, на морозе приплясывали трое. «Мистер Страйк, почему вы сразу не заявили в полицию об исчезновении Оуэна Квайна? У вас были сведения, что его нет в живых, мистер Страйк?» Ему на мгновение захотелось отпрянуть назад и захлопнуть дверь, но это означало бы только одно, что его загнали в ловушку и теперь не оставят в покое. «Без комментариев!» — холодно бросил он и, не меняя курса, двинулся вперед. Репортеры волей-неволей расступились. Двое продолжали сыпать вопросами, а один бежал спиной вперед и делал снимок за снимком. Из витрины гитарного магазина за этой сценой, разинув рот, наблюдала девушка-продавщица, частенько выходившая покурить вместе со Страйком. «Почему вы никому не сказали, что он пропал две недели назад, мистер Страйк? Почему вы не уведомили полицейских?» Засунув руки в карманы, Страйк с каменным лицом шагал дальше. Репортеры не оставляли надежды добиться своего и вились рядом, как пара остроклювых бакланов, пикирующих на траулер. «Опять хотите утереть им нос, мистер Страйк? Решили опередить правоохранительные органы? Неплохая реклама для вашего бизнеса, верно, мистер Страйк?» В армии Страйк занимался боксом. Сейчас он представил, как развернется и боковым ударом слева в ребра нокаутирует этого червяка. «Такси!» — прокричал Страйк. Когда он садился в машину, вспышки слепили его раз за разом. К счастью, на светофоре загорелся зеленый. Такси мягко отъехало от тротуара, и преследователи вскоре отстали. «Сволочи!» — думал Страйк, глядя через плечо, пока машина не свернула за угол. «Наверняка какой-то ублюдок из центрального управления выболтал, кто нашел тело. Вряд ли Энстис, тот даже для официального заявления дал минимум информации. Должно быть, это сделал в отместку какой-то недоумок, проколовшийся в свое время на убийстве Лулы Лендри». «Да вы, как я погляжу, знаменитость», — предположил таксист, изучая своего пассажира в зеркале заднего вида. «Нет», — отрезал Страйк, — «высадите меня на Оксфорд-Серкус». Огорченный столь невыгодным заказом, таксист пробормотал что-то себе под нос. Страйк достал мобильный и снова отправил сообщение Робин. «У подъезда репортеры. Говори, что работаешь на Крауди». Вслед за тем он позвонил Энстису. «Ты, Боб? Меня у двери атаковали журналюги. Они знают, что я нашел труп». «Откуда? Ты у меня спрашиваешь?» Пауза. «Все равно это бы рано или поздно всплыло, Боб, но я никому информацию не сливал». «Да я видел, друг семьи. По их мнению, я утаиваю факты от полиции, чтобы потом не делиться славой. Дружище, я тебя никогда не...» «Если не сложно, Рич, дай опровержение в каких-нибудь официальных источниках, а то я потом не отмоюсь. На что я тогда жить буду?» «Сделаю», — пообещал Энстис. «Кстати, заходи сегодня к нам на ужин, а? У криминалистов появились кое-какие соображения. Заодно и обсудим». «Отлично», — сказал Страйк. Такси уже подъезжало к Оксфорд-Серкус. «В котором часу?» В метро он ехал стоя, чтобы лишний раз не сгибать и не разгибать больную ногу. На подъезде к станции Royal Oak у него задребезжал мобильный. Пришло два сообщения. Первое от его сестры Люси. «С днем рождения, Стик, целую». Он и забыл, что у него сегодня день рождения. Во втором сообщении говорилось. «Привет, Корморан. Спасибо, что предупредил. Журги еще тут. До встречи, ЦР». Радуясь, что день выдался относительно сухим, Страйк добрался до дома Куайнов без нескольких минут десять. В слабом солнечном свете дом выглядел таким же запущенным и унылым, как и в прошлый раз, с одной только разницей — у входа дежурил полицейский. При виде слегка хромающего Страйка рослый молодой полисмен с задиристым подбородком нахмурил брови. «Можно узнать, кто вы такой, сэр?» «Узнай», — сказал Страйк, проходя мимо него и нажимая на звонок. Хотя он согласился на встречу с Энстисом, в данный момент ему было совершенно не кстати общаться с полицией. «Думаю, на это у тебя способностей хватит». Дверь открылась. На пороге стояла нескладная, долговязая, большеротая девица с землистой кожей, копной вьющихся каштановых волос и безыскусным выражением лица. На Страйка смотрели большие, чистые, широко посаженные глаза бледно-зеленого цвета. Ее балахон, то ли длинный джемпер, то ли короткое платье, открывал острые коленки и пушистые розовые носки. Девушка прижимала к плоской груди плюшевого орангутанга. Благодаря липучкам обезьяньи лапы обнимали ее за шею. «Здрасте», — сказала девушка. Она едва заметно раскачивалась из стороны в сторону, перенося вес тела с одной ноги на другую. «Здравствуйте», — ответил Страйк. «Вы Орлан?» «Скажите, пожалуйста, как вас зовут, сэр?» — громко спросил полицейский. «Ладно, скажу. Если ты скажешь, зачем стоишь у этого дома?» — с улыбкой парировал Страйк. «Чтобы не допускать вторжения прессы в частную жизнь граждан», — отчеканил парнишка. «Тут дядька приходил», — пояснила Орландо, — «с фотиком, и мама сказала...» «Орландо!» — раздалось из глубины дома. «Ты что там делаешь?» Громко топая по коридору, бежала Леонора, тщедушная, бледная, в старом темно-синем платье с вытянутым подолом. «А!» — успокоилась она. «Это вы! Заходите!» Переступая через порог, Страйк еще раз улыбнулся полисмену, однако встретил только гневный взгляд. «Тебя как зовут?» — спросила Орландо, когда за ними захлопнулась входная дверь. «Корморан», — ответил он. «Интересно». «Пожалуй», — сказал Страйк и зачем-то добавил. «Меня так назвали в честь одного великана». «Интересно», — раскачиваясь, повторила Орландо. «Проходите вон туда». Леонора без лишних церемоний направила Страйка в кухню. «Мне в туалет нужно, я сейчас». Страйк пошел дальше по узкому коридору. Дверь в кабинет была закрыта и, как он подозревал, все еще заперта. К своему удивлению, в кухне Страйк застал еще одного посетителя. За кухонным столом, сжимая в руках букетик темно-лиловых и голубых цветов, сидел бледный, встревоженный Джерри Уолдегрейв, редактор из Roper Chart. Второй букет, еще в целлофановой обертке, торчал из раковины с грязной посудой. По бокам от мойки стояли неразобранные пакеты из супермаркета. «Доброе утро», — сказал Уолдегрейв, неловко вставая со стула и щурясь сквозь очки в роговой оправе. По всей видимости, он не запомнил сыщика после той первой встречи в вечернем саду на крыше и сейчас шагнул к нему навстречу для приветствия. «Вы родственник?» «Друг семьи», — ответил Страйк, пожимая ему руку. «Страшная трагедия», — выговорил Уолдегрейв. «Вот заехал помощь предложить, а она из туалета не выходит». «Понятно», — сказал Страйк. Уолдегрейв вернулся к столу. В кухню боком, как краб, проскользнула Орландо, прижимавшая к груди орангутанга. Ожидание затягивалось. Орландо, ничуть не смущаясь, разглядывала в упор обоих мужчин. «У тебя волосы красивые», — объявила она Джерри Уолдегрейву. «Целая охапка». «Наверное», — улыбнулся ей Уолдегрейв, и она ушла. Повисла еще одна затяжная пауза. Уолдегрейв теребил цветы и стрелял глазами по кухне. «Прямо не верится», — в конце концов произнес он. В туалете наверху спустили воду. Протопав по лестнице, в кухню вошла Леонора, а за ней, как привязанная, Орландо. «Извиняюсь», — обратилась Леонора к своим посетителям, — «у меня небольшое расстройство». Очевидно, имелось в виду несварение желудка. «Леонора», — отчаянно смущаясь, начал Джерри Уолдегрейв и поднялся со своего места. «Не хочу вам мешать, коль скоро пришел ваш друг». «Он? Какой же он друг? Это сыщик», — брякнула Леонора. «Простите?» Страйк вспомнил, что Уолдегрейв туговат на одно ухо. «Его назвали в честь великана», — встряла Орландо. «Сыщик, говорю», — перекрикивая дочку, повторила Леонора. «Вот как?» — Уолдегрейв был поражен. «Я не... Но зачем же?» «Так надо», — коротко ответила Леонора. «Полиция считает, что это я Оуна угробила». Все смолкли. Неловкость Уолдегрейва ощущалась почти физически. «А у меня папа умер», — проговорила в никуда Орландо. Она не прятала глаза и жадно искала отклика. Страйк почувствовал, что нужно хоть как-то отреагировать, и сказал: «Я знаю, это очень грустно». «Эдна тоже говорит, что грустно». Орландо будто бы хотела чего-то более оригинального, но не дождалась и опять выскользнула в коридор. «Да вы присаживайтесь», — обратилась к мужчинам Леонора. «Это мне?» — она указала пальцем на букет Уолдегрейва. «Разумеется», — подтвердил он и, немного поерзав, протянул ей цветы, но садиться не стал. «Послушайте, Леонора, не хочу быть назойливым. У вас, вероятно, масса дел с организацией. Мне еще тело не отдали», — с обезоруживающей честностью призналась Леонора. «Так что организовывать покамест нечего». «Да, возьмите вот эту открытку». Он удрученно шарил в карманах. «Держите, Леонора. Если потребуется какая-нибудь помощь, какая угодно». «Чего ж теперь?» — скупо ответила Леонора, принимая протянутый конверт и садясь за стол, к которому Страйк тоже пододвинул для себя стул, чтобы не напрягать ногу. «Ну что ж, тогда я вас покидаю», — сказал Уолдегрейв. «Извините, Леонора, мне очень неловко в такой ситуации приставать к вам с вопросами, но нет ли у вас дома экземпляра Бомбикса Мори?» «Нету», — ответила она. «Оуэн с собой забрал». «К сожалению, это может обернуться против нас. Нельзя ли мне посмотреть? Быть может, отдельные главы все же остались?» Леонора уставилась на него сквозь большие старомодные очки. «Что после него осталось, все полиция забрала», — ответила она. «Вчера весь кабинет перелопатили, а потом замок навесили и ключ унесли. Мне теперь и самой туда не попасть». «Что ж, если полицейские так решили, нет, нет», — сказал Уолдегрейв. «Я все понимаю. Не надо, не провожайте, я за собой закрою». Он прошагал по коридору, и они услышали, как хлопнула входная дверь. «И чего приходил?» — насупилась Леонора. «Не иначе, как отметиться, что доброе дело сделал». Она извлекла из конверта открытку. На лицевой стороне красовались акварельные фиалки. Внутри были многочисленные подписи сотрудников. «Прогибаются теперь, чуют, что виноваты», — сказала Леонора, бросая открытку на пластмассовую столешницу. «Виноваты?» «Они его не ценили. Книги нужно рекламировать», — в несвойственной ей манере предложила она. «Книги продвигать нужно. Об этом издатели должны позаботиться. А они даже интервью на телевидении не могли для него устроить. Да вообще ничего, что в таких случаях полагается». Страйк догадался, что она поет с голоса мужа. «Леонора», — достал он из кармана блокнот, — «вы не возражаете, если я задам вам пару вопросов?» «Ну, задавайте, только я ничего не знаю». «После того, как Оуэн 5 числа ушел из дому, вы получали какие-нибудь известия от людей, которые с ним встречались или беседовали?» Она помотала головой. «Ни от знакомых, ни от родственников?» «Ни от кого», — сказала она. «Чаю выпьете?» «С удовольствием», — ответил Страйк, не представляя, как можно есть и пить в такой грязи, но ему требовалось разговорить Леонору. «Насколько близко вы знали сотрудников издательства, где печатался Оуэн?» — спросил он, пока хозяйка с шумом наполняла из-под крана чайник. Она пожала плечами. «Да кого я там знала? Видела раз этого Джерри, когда Оуэн автографы раздавал. Значит, в Роуперчарт вы ни с кем не сдружились?» «Нет, а с какой стати? К ним Оуэн ходил, а не я». «И Бомбикса Мори не читали?» — как бы, между прочим, уточнил Страйк. «Я ведь уже говорила, я не читаю книжки, покуда они не изданы. И что ко мне все пристают с одним и тем же?» Леонора подняла голову от пластикового пакета, в котором пыталась раскопать печенье. «А с телом-то что случилось?» — внезапно спросила она. «Как Оуэн помер? От меня скрывают. Зубную щетку его забрали, чтобы пробу на ДНК сделать для опознания. И почему меня не пускают на мужа посмотреть?» Подобные вопросы Страйку не раз доводилось слышать от вдов, от безутешных родителей. Как всегда, он отделался полуправдой. «Тело долго пролежало в помещении», — сказал он. «Что значит долго?» «Еще точно не установлено. А что с ним случилось-то?» «Думаю, пока что об этом нельзя судить наверняка». «Но должны же они...» Леонора осеклась, потому что в кухню вернулась Орландо, уже без орангутанга, но с ворохом ярких рисунков. «А Джерри где?» «На работу пошел», — ответила Леонора. «Волосы у него красивые, а у тебя некрасивые», — сообщила она Страйку. «Голова вся курчавая». «Я и сам не рад», — подыграл ей Страйк. «Некогда ему сейчас картинки рассматривать, Додо», — раздраженно одернула ее мать, но Орландо, как ни в чем не бывало, разложила листки на столе. «Это я сама нарисовала». В этих каракулях можно было различить цветы, рыбок и птиц. На оборотной стороне одного листка просвечивало детское меню. «Очень красиво», — похвалил Страйк. «Леонора, как вы считаете, полицейские во время обыска в кабинете нашли хоть что-нибудь, имеющее отношение к Бомбиксу Мори?» «Нашли», — сказала она, опуская чайные пакетики в кружке со сколами по краям. «Две старые ленты от пишущей машинки за стол завалились. А эти из кабинета выходят и спрашивают, где, мол, остальное? А я им говорю, он, уходя, все с собой забрал». «Мне нравится у папы в кабинете», — объявила Орландо. «Папа мне бумажку для рисования дает». «В кабинете у него такая свалка», — посетовала Леонора, включая чайник. «Полицейские долго там копались». «А еще тетя Лиз туда заходила», — сказала Орландо. «Когда это?» — Леонора, держа в руках две кружки, испепелила взглядом дочь. «Когда ты в уборной сидела», — ответила Орландо. «Она тогда пришла и к папе в кабинет, я сама видела». «Какое у ней право туда заходить?» — вспылила Леонора. «Она в бумагах рылась?» «Нет», — сказала Орландо. «Зашла да вышла, на меня посмотрела, а сама плачет». «То-то же!» — с довольным видом протянула Леонора. «Она и при мне слезу пустила. У ней тоже рыльце в пушку». «Когда она приходила?» — обратился к Леоноре Стрэк. «В понедельник, с утра пораньше. Помощь предлагала. Это надо же, уж как она ему помогла». В кружке оказалась водянистая, мутно-молочная бурда, словно не видавшая чайного пакетика. Страйк предпочитал заварку цвета дегтя. Сделав из вежливости видимость глотка, он вспомнил, как Элизабет Тассел высказала сожаление, что ее доберман не загрыз Квайна до смерти. «У нее помада красивая», — сообщила Орландо. «Послушать тебя, сегодня все у всех красивое», — туманно изрекла Леонора, усаживаясь за стол с кружкой жидкого чая. «Я, между прочим, у ней спросила, зачем она это сделала. Зачем сказала Оуэну, что книгу его печатать нельзя? Он ведь расстроился». «И что она вам ответила?» «Дескать, он в этой книжке вывел слишком много разных людей», — сказала Леонора. «Ну и что такого? Оуэн всегда так делает». Она отпила чаю. «Даже меня много раз изображал». Страйк вспомнил суккубу, отставную шлюху, и поймал себя на том, что еще больше запрезирал Оуэна Квайна. «Еще хотел спросить насчет Телгард Роуд. Не знаю, за каким лешим его туда понесло», — без промедления ответила Леонора. «Он тот дом на дух не выносил. Хотел его продать, да Фэнкарт уперся». «Да, меня это тоже удивило». Устроившись рядом с ним на стуле, достав откуда-то фломастеры, Орландо поджала под себя голую ногу и стала пририсовывать одной из рыб многоцветные плавники. «Как получилось, что Майкл Фэнкарт столько лет блокировал все попытки продать дом? Завещание было составлено как-то хитро. Этот парнишка, Джо, поставил жесткие условия. Я точно не знаю, вы поспрашайте Лиз, она в этом досконально разбирается». «Вы случайно не знаете, когда Оуэн был там в последний раз?» «Давным-давно», — ответила она. «Точнее не скажу, много лет назад». «Мне еще бумажку надо», — потребовала Орландо. «Больше нету», — сказала Леонора. «Вся у папы в кабинете осталась. Ты на другой стороне рисуй». Она схватила с захламленной рабочей поверхности какой-то рекламный листок и подтолкнула через стол к Орландо, но та отшвырнула его и ленивой походкой вышла. Почти сразу они услышали, как она ломится в кабинет. «Орландо, не смей!» — рявкнула Леонора, вскочила и бросилась в коридор. Воспользовавшись ее отсутствием, Страйк развернулся к раковине и выплеснул туда бледную жижу, которая предательски повисла каплями на целлофановой обертке букета. «Не смей, Додо! Нельзя! Нет! Нам же запретили! Ступай отсюда!» Пронзительный визг и громкий топот по лестнице возвестили, что Орландо побежала наверх. Раскрасневшаяся мать вернулась на кухню. «Теперь мне целый день расплачиваться», — сказала она. «У нее истерика, после прихода полиции, а она сама не своя». Леонора нервно подавила зевок. «Вы сегодня спали?» — спросил Страйк. «Почти не спала, все думала, кто мог с ним такое сделать. Он многим досадил, я понимаю», — рассеянно продолжала Леонора. «Но что поделаешь, раз характер такой, несдержанный, как порох. Он всегда таким был, это же не со зла. Разве за это убивают? А ведь у Майкла Фэнкарта, как пить дать, до сих пор ключ имеется». Заламывая пальцы, она резко сменила тему. «Об этом я тоже ночью думала. Майкл Фэнкарт Оуэна терпеть не мог, но это старая история. Ведь Оуэн не делал того, в чем его Майкл обвинял. Ничего он такого не писал. Да только Майкл Фэнкарт на убийство не пойдет». Она подняла на Страйка взгляд, безыскусный, как у дочери. «Он богатый, правда же? Знаменитый. Нет, он на такое не пойдет». Страйк много раз поражался, как публика удивительным образом идеализирует знаменитостей, даже тех, кого унижают, высмеивают или травят газеты. Тот, кто успел прославиться, может быть осужден за изнасилование или убийство, а в народе все равно будет жить твердое, почти языческое в своей непоколебимости убеждение. Это не он. Он не мог. Он же знаменитость. «А Чарт, подлец такой!» — взорвалась Леонора. «Письма с угрозами Оуэн услал. Оуэн его никогда не жаловал. А тут нате вам, открыточку подписал. Если что-нибудь понадобится...» «Где она, кстати?» Открытки с фиалками на столе не оказалось. «Стащила!» — Леонора вспыхнула от возмущения. «Как пить дать, она стащила!» И так оглушительно, что Страйк даже вздрогнул, закричала в потолок. «Додо!» Это был безотчетливый гнев человека, вступившего в первую фазу скорби. И расстройство желудка, и этот всплеск обнажили страдания под маской недовольства. «Додо!» — повторно выкрикнула Леонора. «Кому было сказано, нельзя чужое брать?» Орландо в обнимку с орангутангом появилась на удивление быстро. Должно быть, она давно спустилась, не слышно, как кошка. «Ты мою открытку взяла», — стала в сердцах выговаривать ей Леонора. «Кому было сказано, нельзя брать чужое? Где она?» «Цветочки красивые», — захныкала Орландо, доставая глянцевую, но уже измятую открытку, которую тут же выхватила у нее мать. «Это мое», — сказала она дочери. «Вот, полюбуйтесь». Обратилась она к Страйку и указала на самую длинную запись, сделанную безупречным каллиграфическим почерком. «Если что-нибудь понадобится, непременно дайте мне знать. Дэниел Чарт». «Вот ханжа!» «Дэниел Чарт плохой», — вставила Орландо. «Мне папа сказал». «Вот и я говорю, притворщик», — подтвердила Леонора, изучая остальные подписи. «Зато он мне кисточку для красок подарил», — похвалилась Орландо, «когда меня стиснул». Наступила короткая взрывоопасная пауза. Леонора подняла глаза на дочку. Страйк застыл с кружкой в руке. «Что?» «Я не люблю, когда меня тискают». «Ты о чем? Кто тебя тискал?» «У папы на работе». «Не болтай глупостей», — одернула мать. «Когда папа взял меня с собой на работу, я там стала смотреть. Он ее месяц назад или около того с собой брал, потому как мне к врачу надо было», — разволновалась Леонора. «Не знаю, что она мелет». «Стала смотреть картинки для книжек, разноцветные», — продолжила Орландо. «И Дэниел Чарт меня стиснул, честно». «Ты даже не знаешь, как он выглядит, этот Дэниел Чарт», — взвилась Леонора. «У него совсем волос нету», — сказала Орландо. «Сперва папа меня привел к одной тете, и я ей подарила самый лучший рисунок. У нее волосы красивые были». «Какая еще тетя? О чем ты?» «А потом Дэниел Чарт меня стиснул», — повысила голос Орландо. «Он меня стиснул, а я закричала, и тогда он мне кисточку подарил». «Ну что ты выдумываешь?» — упрекнула Леонора. Ее напряженный голос дрогнул. «У нас без того... Не глупи, Орландо!» Орландо вспыхнула. Уничтожив мать взглядом, она выбежала из кухни. На этот раз она с силой хлопнула дверью, но дверь тут же распахнулась сама собой. Страйк услышал шаги по лестнице. На полпути Орландо стала выкрикивать что-то нечленораздельное. «Разобиделась», — глухо выговорила Леонора, и ее блеклые глаза наполнились слезами. Страйк протянул руку, оторвал лоскут неопрятного бумажного полотенца и вложил в руку Леоноры. Она беззвучно плакала. Ее худые плечи вздрагивали, а Страйк молча допивал последние капли отвратительной чайной бурды. «Мы с Оуэном в пабе познакомились». Ни с того ни с сего забормотала Леонора, сдвигая на лоб очки, чтобы промокнуть заплаканное лицо. «Он на фестиваль приехал, в Хэй-он-Уай, а я даже имени его не знала, но сразу поняла, что он важная птица, как одет был, как разговаривал». Хэй-он-Уай — городок с населением около 2000 человек в Уэльсе. Хэй-он-Уай, где находится более 30 книжных магазинов, в том числе и букинистических, является меккой для книголюбов всей Великобритании. С 1988 года этот книжный город служит местом проведения литературного фестиваля, спонсируемого газетой «Гардиан» и собирающего около 80 тысяч участников со всего мира, включая знаменитых литераторов. В ее усталых глазах на миг засветилось благоговение, погашенное годами равнодушие и бед, несчастливой жизни с сумасбродным, заносчивым мужем в этом обшарпанном домишке. Годами безденежья и неустанных забот о дочери. Видимо, ее благоговение вспыхнуло с новой силой от того, что герой ее романа, как и все настоящие герои, погиб. Видимо, оно обещало отныне гореть всегда, как вечный огонь. Видимо, Леоноре суждено было забыть все плохое и лелеять милый ее сердцу образ мужа. До тех пор, пока она не прочтет его последнюю рукопись и гнусное описание самой себя. «Леонора, должен спросить кое-что еще», — мягко сказал Страйк. «Напоследок, скажите, на прошлой неделе у вас в прорези для почты больше не было собачьих экскрементов?» «На прошлой неделе?» — хрипло переспросила она, вытирая глаза. «Были, были. Вроде в четверг или среду. Ну, неважно, один раз». «А женщина, которая вам показалась за вами следила, больше не появлялась?» Леонора отрицательно покачала головой и высморкалась. «Не знаю, может, померещилась тогда. Как у вас сейчас с деньгами?» «Да ничего», — женщина промокнула слезы. «Оуэн застраховался на случай смерти. Это я его уговорила ради Орландо. Перебьемся как-нибудь. Эдна, если что, мне взаймы даст, пока страховку не выплатят». «Теперь я могу идти», — Страйк поднялся со стула. Всклипывая, она засеменила следом по закопченному коридору. Не успел Страйк затворить за собой входную дверь, как из прихожей донесся крик Леоноры. «Додо! Спускайся, Додо! Я не нарочно!» Молодой полицейский плечом преградил Страйку путь. «Я знаю, кто вы такой», — гневно произнес он, сжимая в руке мобильный телефон. «Вы Корморан Страйк». «Ишь, какой догадливый», — отозвался Страйк. «Посторонись, голубчик, у людей работы по горло».